10. 12 августа 1944 года. Заживо погребенные. Она читает дальше. Кто мог сказать заранее, сколько тогда понадобится времени для нашего освобождения? Не задохнемся ли мы раньше, чем Наутилус сможет вернуться на поверхность моря? Не суждено ли ему со всем его содержимым быть погребенным в этой ледяной могиле? Опасность казалась грозной, но все смотрели прямо ей в глаза, и все решились исполнить долг свой до конца. Вернер слушает. Команда прорубается сквозь айсберги, стиснувшие подводную лодку. Наутилус идет на север вдоль побережья Южной Америки, мимо устья Амазонки, и тут его атакуют гигантские кальмары. Лопасти не крутятся. Капитан Немо впервые за несколько недель выходит из каюты, лицо у него мрачное. Вернер встает и, таща в одной руке радио, в другой — аккумулятор, добирается до Фолькхаймера в его золотистом кресле, ставит аккумулятор на пол, ладонью проводит в темноте по руке товарища к плечу, находит массивную голову, надевает на нее наушники. «Слышишь?» — спрашивает Вернер. «Это удивительная и прекрасная история. Жаль, что ты не знаешь французского. Роговые челюсти исполинского кальмара застряли в лопастях подводной лодки, и капитан сказал, что придется всплыть и биться с чудищем в рукопашную». Фолькхаймер медленно втягивает воздух. Он не шевелится. «Она говорит по тому передатчику, который мы должны были засечь. Я нашел его. Недели две назад. Нам сказали, это террористическая сеть, но там только старик и девушка». Фолькхаймер молчит. «Ты ведь с самого начала знал, верно, что я знаю?» Фолькхаймер, вероятно, не слышит Вернера из-за наушников. Она все время повторяет «Помогите!» Зовет отца, дядю, говорит «Он здесь! Он убьет меня!» Разрушенное здание над ними содрогается, и Вернеру кажется, что они в Наутилусе под 20-метровой толщей воды, и 10 разъяренных спрутов хлещут щупальцами по корпусу подводной лодки. Передатчик должен быть довольно высоко, под самой крышей, куда в любую минуту может упасть бомба. Вернер говорит, «Я спас ее лишь для того, чтобы услышать, как она погибнет». Фолькхаймер все не отзывается. Умер или приготовился умереть, какая разница? Вернер забирает наушники и садится на пол рядом с аккумулятором. «Первый помощник, — читает девушка, — яростно дрался с другими чудищами, которые всползали на боковые стены Наутилуса. Экипаж боролся с ними, пустив в ход топоры. Нед, Консель и я всаживали наше оружие в мясистую массу спрутов. Сильный запах мускуса наполнил воздух».